я разбираю почерки и похуже. Название заставило меня содрогнуться. «Лусия Фермерен. Воспоминания». Я прочитал поэму, и она показалась мне слабой и многословной записью бурных чувств. Но это более позднее суждение, а тогда, признаюсь, не мог выразить ничего, кроме смутного, хотя и очень сильного волнения. Волнение — это, бесспорно, скромнейшая форма критики. Однако, удостоившись его, поэма выделяется из всего созданного Урибе. Несмотря на пылкое стремление подражать Шелли, наш поэт больше расточал словесное счастье, нежели искренность. Прочитанные мной стихи имели формальные недостатки и не всегда отличались благозвучностью, но они были прочувствованы. Поскольку я не располагаю тем возбудившим клевету посмертным сборником, в который включена поэма, я вынужден цитировать по памяти, а помню я, увы, одну из самых слабых строф. Первый стих ее беден, слова «лес», «пустыня», «предание», суть аналогичные поэтические ценности и взаимно не усиливаются. Второй стих, соперничающий с худшими победами «Кампо Амора», недостоин Арибе. «Кампо Амор» Рамон де, испанский поэт, 1817-1901 годы. В-третьем, цезура выглядит неестественно. Считаю, наконец, что выбор слова «изнывать» нельзя признать удачным. Строфа в своей совокупности – и своей убогости. Возможно, не обнаруживает влияний, но в одном из ее стихов слышны, как мне все же кажется, отголоски Шелли. Мой беспамятный слух отказывается, однако, их уточнить. «Преданье и лес отыскал я в пустыне, и Лусию в лесу, нынче нету Лусии, умерла, встань же, память, хвалу воздавая». Ведь Орибы умолк от тоски изнывая. Я спросил Бергера, не рассказывал ли Орибы что-нибудь о своей поездке. «Да», — отвечал тот, — «он рассказал мне очень странную историю». Бергер начал с тайны соснового бора и продолжал. Если вы помните, Орибы вышел из гостиницы однажды вечером около 10, объявив, что пойдет обдумывать новую поэму. Ночь была темная, настолько темная, сказал он мне, что он обнаружил, что ходил по снегу, лишь когда посмотрел на свои ботинки в гостинице. С трудом он пошел по направлению к сосновому бору. Не встретив собак, он обрадовался, потому что боялся их, хотя и умел с ними обращаться. «У него вроде тоже были собаки», — произнес я неуверенно, — «в детстве». «Да, кажется, он говорил что-то такое». Вдруг он оказался перед главным зданием Аделы. Он рассказывал, что обогнул его с юга, открыл боковую дверь и двинулся наугад по этому незнакомому дому, пересек комнаты и коридоры, наконец дошел до винтовой лестницы за зеленым занавесом, поднялся по ней и с антресолью увидел огромный зал, где господин в черном беседовал с тремя девушками. Первые, кого он встретил в доме. Арибо утверждал, что его не заметили. На антресолях было две двери, он открыл правую. Там была Лусия Фермерен. Голова у меня закружилась, и я прошептал: «Что еще?» «Арибо отмечал два момента», — методично объяснял Бергер. «Во-первых, что, увидев его, девушка не удивилась. Словно, — все повторял он, — она его, в общем-то, ждала. Я попросил не повторяться и объяснить, что он понимает, по крайней мере, в этой фразе под «в общем-то». Бесполезно. Вы знаете, каким он был упрямым и неучтивым. Потом последовал второй момент, а именно целомудренная покорность, с которой девушка отдалась. С багровым лицом и невыразительными глазами Бергер сообщил подробности. «Мне стали противны, и я сам, Орибе, Бергер, целый мир. Мне хотелось все бросить, но я словно находился в середине какого-то сновидения и, видимо, понимал, что не должен принимать решений, что в этот момент чувство ответственности у меня не больше, чем у персонажа сновидения.